Глава 49. Бананы. «А теперь держись за что-нибудь», — сказал вешний Кириллу. «Сейчас я тебе расскажу такое, отчего у тебя уши в трубочку свернутся. Отгадай с трех раз, что с нами случилось». Они продолжали стоять посреди улицы под пирамидальной елью. Вера плечом к плечу с Кириллом, вешний напротив. Машины, проезжающие мимо, брызгались снежной кашей. С неба сыпались белые хлопья. «Все угодили в отрезвитель?» — предположил Кирилл. Он терпеть не мог длинных вступлений. «Если бы...» — вздохнул вешний и с некоторым подозрением взглянул на Веру. «Надеюсь, у девушки нервы достаточно крепкие. Кстати, меня зовут Андрей». Он протянул ей руку. Вера тоже представилась. «Судя по тому, как вы нежно обращались с Кириллом, вы ему не жена», — умозаключил вешний. «Валяй дальше», — поторопил Кирилл. «Но я прав?» «Правы», — ответила Вера. «Так вот», — сказал вешний, прикуривая, «какой-то паскудник взял нас всех в заложники, запер в охотничьем приюте и поставил Ирке Гончаровой условие или лимон баксов, или мы все покойники». Кирилл не мог понять, разыгрывает его вешний или говорит правду. «Ты шутишь?» «Если бы!» — хмыкнул вешний. Влажная сигарета никак не хотела тлеть, и вешний раскуривал ее с таким усердием, что у него втягивались щеки. «Никаких шуток, все очень серьезно, мне чудом удалось вырваться. В 6 утра, когда он потерял бдительность, я сиганул через забор. Мать моя женщина! Пулеметная очередь прямо надо мной прошла!» «У него что, пулемет?» «И пулемет!» «И снайперская винтовка, и еще целый арсенал», — жуя фильтр сигареты, заверил вешний. «Садист, маньяк! Ни на какие уговоры не поддается!» «Вот это новость», — произнес Кирилл, все еще с трудом веря в слова вешнего. «Что ж это за поселок такой? То грабят среди бела дня и в подвал сажают, то в заложники берут. Чикаго!» Вера, глядя на потертые джинсы вешнего, натянуто улыбнулась и сбивчиво сказала: «Может быть, это всего лишь грубый розыгрыш? Местные парни иногда любят подшутить над туристами. В прошлом году, 1 апреля, они знаете, что учудили?» «Какой розыгрыш?» — возмущенно перебил ее вешний, сплевывая между зубов. «Счет открыт! Один покойник уже есть!» Он перевел взгляд на Кирилла и, скривив рот, добавил: «Серега Земцов убит вчера поздно вечером». «Серега?» — ахнул Кирилл. «Как убит?» — прошептала Вера. «Неужели? Вы не ошибаетесь?» «Трудно ошибиться, если у него череп раздроблен и мозги торчат наружу». Вера повернулась к вешнему спиной, оторвала от елки молодую клейкую ветку и стала покусывать иголки. Кирилл провел ладонью по лбу, сдвинув шапку на затылок. Зачем-то посмотрел вокруг и взял в руки ружье. «Ты сбил меня с толку», — признался он. «Мы едва с одними разобрались. Как ты тут со своей новостью? В голове все это не укладывается. Может быть, это одна и та же банда работает?» Кирилл пристально посмотрел в глаза вешнему, желая убедиться, что Андрей не пьян, и его взгляд вполне осмысленный. Но вешний, не желая доказывать, что находится в здравом уме, неожиданно сменил тему и, кивнув на Веру, стоящую к нему спиной, показал кулак с оттопыренным большим пальцем, мол, «Хорошая девочка, одобряю». «А ты?» — произнес Кирилл, силясь в полной мере осознать то, что случилось. Он был настолько потрясен новостью, что не мог сообразить, что же делать, куда бежать и в кого стрелять. «А почему ты до сих пор не сообщил в милицию?» И взгляд его упал на бананы, торчащие из кармана вешнего. «О чем ты говоришь?» Поморщился вешний и обнял Кирилла за плечо. «Я как раз туда и бегу. Надо ведь спасать наших. Правильно я говорю?» Кирилл обратил внимание, что вешний все время кидает взгляды на стоящий неподалеку продуктовый магазин «Стекляшку». «С 6 часов утра бежишь?» Не поверил Кирилл. Вешний закашлялся, кинул сигарету под ноги. «Сырая, зараза!» «Я же не реактивный, Кирюша. К тому же охотничий приют далеко, и снега в лесу по пояс. Кстати, очень хорошо, что я тебя встретил. Очень прошу тебя, для твоего же блага, не суйся ты пока туда. Погуляй еще денек здесь, а я пока все организую, обеспечу нормальный отдых, обезврежу террориста. Ты не пьян? Спросил Кирилл, внимательно рассматривая лицо Вешнева. Я? Да брось ты. Признаться, я неважно себя чувствую. Может, мне этот тип пулю в спину засадил? Глянь-ка, дырки в позвоночнике нет? Вера с испугом посмотрела на Кирилла. Ее взгляд говорил: «Твой одноклассник точно ненормальный». А Вешний уже не сводил глаз с магазина. «Андрей», — сказал Кирилл, — «если ты шутишь, то шутка твоя идиотская, а если говоришь правду, то я немедленно пойду в приют». «Это ты напрасно», — отрешенно произнес Вешний, по-прежнему глядя на магазин. «Очень даже напрасно. Я ведь тебя как друга предупреждаю. Не ходи туда. Загляну-ка я в магазин. Может, у них какое-нибудь лекарство от огнестрельных ранений имеется?» Кирилл не выдержал и, схватив Вешнего за ворот куртки, толкнул его на ствол ели. «Ты или притворяешься идиотом, или же в самом деле идиот. Ты правду говоришь?» «Да правду, правду!» — сердито крикнул Вешний. «Отпусти куртку!» «Отпусти его, пожалуйста!» Вдруг взмолилась Вера и многозначительно посмотрела в глаза Кирилла. «Пусть уходит. Мы сами разберемся». Кирилл разжал кулак. Вешний свалился на снег, поднялся и, как ни в чем не бывало, протянул ему руку. «Ну, будь здоров». Он быстро перешел дорогу, приблизился к магазину и скрылся за дверью. «Постой здесь», — коротко сказал Кирилл и кинулся вслед за Вешним. Подбежав к углу магазина, он встал так, чтобы изнутри его нельзя было заметить, и посмотрел сквозь стекло, разрисованные зелеными окорочками, колбасками и рыбками. Минуту спустя он вернулся. Лицо его было хмурым. Сидит на прилавке и разговаривает с молоденькой продавщицей. «Я ничего не понимаю». «Врет он все», — уверенно сказала Вера. «Но за такую ложь надо бить по морде, причем неоднократно. Ты случайно не знаешь, где этот охотничий приют? Ты собираешься идти туда?» «Да, я должен все увидеть своими глазами. Дай бог, он все придумал». «Вы с ним дружили в школе?» — спросила Вера, отвлекая Кирилла вопросом. Она взяла ружье и стала медленно подниматься вдоль ограды в старый парк. Он невольно пошел за ней. «Нет, у него вообще не было друзей. Не хочу говорить о нем плохо, но парень был у себя на уме. Никто не умел так лицемерить, как он. Да черт с ним! Ты расстроился?» Кирилл посмотрел на Веру с удивлением. «А ты как думаешь? Сказали бы тебе такую новость. Твои друзья в заложниках, один уже убит. Расстроилась бы. А вдруг он сам?» «Что сам?» Вера остановилась, посмотрела на кроны деревьев, на ограду, на облупленную фанерную колонну, которая когда-то поддерживала крышу летнего театра. Казалось, она ищет точное слово, но никак не находит. «Странный он». Зашла она с другой стороны. «Допустим, он сказал правду, твои одноклассники взяты в заложники. Тогда напрашиваются вопросы. Как ему удалось вырваться на свободу? Почему он не идет в милицию?» «Но ты ведь тоже не пошла в милицию, вырвавшись на свободу». Вера сделала вид, что это замечание не имеет никакого отношения к делу, и на него не стоит реагировать. «Не принимай близко к сердцу его слова. Поверь моей интуиции, он болтун и лжец». «Может быть», — задумчиво произнес Кирилл, глядя вверх, туда, где над лесом плыл густой туман. «Мы с ним не виделись 15 лет. Возможно, я уже разучился его понимать». Он вдруг резко повернул голову и посмотрел Вере в глаза. «А тебя я вообще не знаю. Кстати, ты так и не ответила. Знаешь или нет, где находится этот охотничий приют?» «Знаю», — ответила Вера и стала подниматься. «Я именно туда и иду». Кирилл догнал ее и взял за руку. «Ты мне только объясни, где это. Тебе вовсе не обязательно идти туда». «Обязательно». Она рассматривала лицо Кирилла так пристально, будто когда-то давно уже видела его, но никак не могла вспомнить, где именно. «Потому что там мой брат».